что случилось. Около полуночи к особняку подъезжал автомобиль. Мужчины в темных пальто около часа наблюдали за окнами, делали какие-то записи. А утром, с 7 утра на углу дежурит почтальон, который разносит корреспонденцию уже второй час на одном квартале. Значит, слежка круглосуточная. Я просмотрел утренние газеты, но информации о проверке банка пока не было. Wall Street Journal писала о новых банкротствах брокерских фирм, New York Times, об усилении федерального контроля над финансовой системой. В половине восьмого к особняку подъехал не наш обычный подскарт, а скромный Ford Model темно-зеленого цвета. За рулем сидел незнакомый водитель в рабочей кепке, а Эмили устроился рядом с ним на переднем сиденье. Фаулер вышел из дома, одетый в мой костюм, укутанный в плащ с низко надвинутой шляпой на лицо. Сел из дома и укатил на паккарде. Вслед за ним тут же тронулся автомобиль, стоявший в дальнем конце улицы. Я выбрался через задний ход и прыгнул в подъехавший Ford. «Босс», — сообщил ирландец, — «когда я сел на заднее сиденье, это Джимми Атул, надежный парень». Джимми оказался коренастым ирландцем лет 40 с веселыми голубыми глазами и густыми рыжими усами. Его рабочая одежда и потертые руки выдавали человека физического труда. «Доброе утро, мистер Стерлинг», — поздоровался он с легким ирландским акцентом. «Амелли говорит, что нужно незаметно добраться до банка. Знаю все переулки Бруклина как свои пять пальцев. Мы поехали окружным путем через Квинс, минуя главные магистрали». Джимми мастерски маневрировал по узким улочкам, время от времени поглядывая в зеркало заднего вида. «Никого сзади нет», — доложил он через полчаса езды. «Либо потеряли, либо не ожидали такого маршрута». Банк Merchants Farmers встретил нас непривычной суетой. У входа стояли два черных автомобиля, Буицк с правительственными номерами и Цадиллац явно частного владельца. Швейцар у дверей выглядел растерянным и нервно поправлял золотые галуны на форме. Мы вошли через служебный вход с задней стороны здания. Узкий коридор вел к лестнице на второй этаж, где располагались административные кабинеты. Амелли шел впереди, его рука лежала под левой полой пиджака, готовая в любой момент выхватить револьвер. В приемной банка царил хаос. За столом из красного дерева сидел незнакомый мужчина в строгом черном костюме, изучавший документы через очки в золотой оправе. Рядом стоял другой человек в сером пальто, записывавший что-то в блокнот. Томас Эллиотт, управляющий банком, увидел меня и поспешно подошел. Его лицо выражало смесь облегчения и тревоги. «Мистер Стерлинг, слава богу, что вы приехали», – прошептал он. «Эти люди здесь с 8 утра, требуют предъявить все документы по смене владельца». «Кто они?» «Представились инспекторами банковского надзора штата Нью-Йорк, Уолтер Хилл, главный инспектор, и его помощник Артур Блейк». Я подошел к столу, где сидел главный инспектор, мужчина лет 50 с седеющими волосами и строгими чертами лица. Его черный костюм и белоснежная рубашка подчеркивали официальный статус. Золотые запонки с гербом штата Нью-Йорк блестели на манжетах. «Мистер Хилл», — обратился я, — «Уильям Стерлинг, новый владелец банка». Инспектор поднял голову от документов и окинул меня оценивающим взглядом. В его серых глазах читалась профессиональная подозрительность человека, видевшего множество финансовых афер. «Мистер Стерлинг, как раз тот человек, с которым нужно поговорить», — он указал на кресло напротив стола. «Присаживайтесь. У нас к вам серьезные вопросы». Я занял предложенное место, мысленно готовясь к допросу. Помощник инспектора, молодой человек с тщательно зачесанными назад волосами, приготовил стенографический блокнот и карандаш. «Мистер Стерлинг», — начал Хилл, открывая толстую папку, — «вчера в наш департамент поступила информация о том, что приобретение этого банка финансировалось из сомнительных источников». «Каких именно источников?» – спросил я спокойно. «Утверждается, что вы имеете деловые связи с организованной преступностью, конкретно, с Джузеппе Массерией, Лучиано и Аунимагденом». Хилл достал из папки несколько черно-белых фотографий и разложил их на столе. «На снимках я узнал себя в ресторанах Нью-Йорка в компании людей, которых обычные граждане предпочитали бы не знать. Эти фотографии сделаны в различное время в течение последних 4 месяцев, продолжил инспектор. «Можете объяснить цель этих встреч?» Я внимательно изучил снимки. Качество не очень хорошее, но лица четкие, обстановка узнаваемая. Фотографы работали профессионально, используя скрытые позиции. «Мистер Хилл, я инвестиционный консультант, встречаюсь с клиентами различного социального статуса в ресторанах и клубах, это обычная деловая практика, а источники капитала для покупки банка, я достал из кожаного портфеля папку с финансовыми документами, заранее подготовленную мисс Говард, средства получены от успешных операций на фондовом рынке, вот справки из швейцарских банков о движении средств, копии сделок, подтверждение от американских брокерских фирм». Хилл и его помощник внимательно изучали документы. Бумаги выглядели безупречно, все операции оформлены через законные каналы, налоги уплачены, комиссии брокерам переведены в полном объеме. А эти банковские переводы, инспектор указал на несколько операций через подставные компании. Atlas Trading, Continental Development, Metropolitan Securities. Довольно необычные названия для инвестиционных фондов. Это стандартные холдинговые компании для диверсификации активов и снижения налогового бремени, ответил я, сохраняя спокойствие. Мой юрист может предоставить регистрационные документы на все эти структуры. В этот момент в кабинет вошел человек, которого я сразу узнал, хотя не ожидал увидеть здесь. Ричард Кембридж, тот самый блондин с британским акцентом, который представлял Metropolitan Financial Corporation при попытке купить банк. «Простите за опоздание», – произнес он, снимая верблюжье пальто. Ричард Кембридж – специальный консультант департамента по сложным финансовым расследованиям. Кембридж занял место рядом с инспектором и достал из кожаного портфеля еще одну папку с документами. Его холодные голубые глаза встретились с моими, и я увидел в них плохо скрываемое торжество. «Мистер Стерлинг», – начал он, открывая папку, – «помимо фотографических доказательств ваших встреч с известными криминальными элементами, у нас есть записи телефонных разговоров». Он включил небольшой проигрыватель, стоявший на краю стола. Из динамика раздались голоса, среди которых я узнал собственный. Мистер Кат подготовил список объектов для рассмотрения. Дядюшка Джо одобрил расширение семейного дела. Наши друзья из-за океана подтвердили поставки швейцарских часов. Записи были аутентичными, хотя вырваны из контекста. Умело смонтированные фрагменты нашего условного шифра в устах федеральных агентов звучали зловеще, хотя любой, знакомый с нашими кодовыми обозначениями, понял бы, что речь идет о вполне законных бизнес-операциях. Кроме того, продолжил Кембридж, у нас есть показания анонимного свидетеля, утверждающего, что вы лично участвовали в планировании крупных финансовых махинаций. Он достал машинописную страницу с показаниями. Имя свидетеля заштриховано черными чернилами, но по стилю изложения можно было предположить, что это кто-то из финансовых кругов. «Мистер Кембридж», — сказал я, отложив документ, — «любой может написать анонимное заявление. Где доказательства конкретных преступлений? Кроме того, где в представленных вами записях сказано про приобретение банка, или про мои связи с организованной преступностью, а банковские переводы на счета, связанные с отмыванием денег», — вмешался инспектор Хилл. «Вот операция на $500 000 через Atlas Trading в пользу компании, зарегистрированной на подставное лицо. Я внимательно изучил банковскую выписку. Операция действительно проводилась, но в рамках законной инвестиционной деятельности. Проблема в том, что доказать это будет сложно, не раскрывая деталей сотрудничества с синдикатом. Эта сумма была инвестирована в приобретение текстильного предприятия в Нью-Джерси», — объяснил я. «Контракты купли-продажи оформлены через нотариуса, все налоги уплачены. А что с политическими связями?» Кембридж достал еще одну фотографию. «Вот вы на приеме у губернатора Рузвельта. Используете ли политическое влияние для прикрытия незаконной деятельности?» Фотография сделана во время моего визита в поместье Рузвельта в Хайд-парке. На снимке мы с губернатором пожимаем руки у входа в библиотеку. «Мистер Кембридж, консультирование политических деятелей по экономическим вопросам не является преступлением. Наоборот, в нынешних условиях это гражданский долг любого финансиста». Помощник инспектора, молчавший до этого момента, поднял руку. «А как насчет связи с европейскими банками? Швейцарские счета часто используются для сокрытия происхождения средств. Международная диверсификация активов – разумная стратегия в условиях экономической нестабильности», – ответил я. «Швейцарские банки предоставляют справки о законности всех операций». Хилл закрыл папку и внимательно посмотрел на меня. «Мистер Стерлинг, Формально представленные документы выглядят правильно оформленными, но совокупность косвенных улик вызывает серьезные подозрения. Какое решение принимает департамент? Лицензия банка временно приостанавливается до завершения полного расследования, произнес он официальным тоном. Назначается федеральный куратор для контроля над операциями. Кембридж торжествующе улыбнулся. Мистер Уолтерхант будет осуществлять надзор за деятельностью банка. Все крупные операции требуют его личного одобрения. В кабинет вошел еще один человек, пожилой мужчина в строгом сером костюме с серебристыми волосами и внимательными карими глазами за очками в стальной оправе. Уолтерхант выглядел как типичный правительственный чиновник, педантичный, осторожный и неподкупный. «Мистер Стерлинг», — обратился он ко мне, — «я изучил финансовую отчетность банка. Операции выглядят необычно для традиционного коммерческого банка». «В чем именно?» «Микрокредитование под низкие проценты, льготы для безработных, социальные программы. Где экономическое обоснование такой политики?» Хант достал блокнот и очки для чтения. «Кредит ирландцу Фленнери под 10% годовых. Рыночная ставка составляет 18-20%. Кредит фермеру Миллеру под 9%. Опять ниже рынка. Мистер Хант, банковское дело не ограничивается максимизацией прибыли», — ответил я. «Мы работаем с сегментом клиентов, которых игнорируют крупные банки. Но экономическая целесообразность должна соблюдаться. Низкие ставки увеличивают риски невозврата кредитов. Статистика показывает обратное. Доступные кредиты снижают количество дефолтов, поскольку заемщики получают реальную возможность развивать бизнес». Хант делал пометки в блокноте. «Тем не менее, до завершения расследования все новые кредиты свыше $1000 требуют моего письменного одобрения». Хилл поднялся из-за стола. «Мистер Стерлинг, расследование займет от 2 до 4 недель. На этот период ваши полномочия владельца банка ограничиваются текущими операциями. А что с расширением деятельности?» «Планировалось открытие дополнительного офиса в Квинсе. Приостанавливается до получения окончательного заключения», — отрезал Кембридж. «Любые попытки расширения будут рассматриваться как нарушение условий временной лицензии». Я встал из кресла, понимая, что дальнейшие споры бесполезны. Continental Trust добились своего, деятельность банка фактически заморожена, а мои планы по развитию социальных программ блокированы. «Господа, благодарю за разъяснение. Буду ожидать результатов расследования». Хилл собрал документы в папку. «Мистер Стерлинг, настоятельно рекомендую пересмотреть круг деловых знакомств. Репутационные риски могут оказаться критическими для банковской лицензии». Когда инспекторы покинули здание банка, я остался в кабинете с Эллиоттом и Амелли. Управляющий выглядел подавленным, а ирландец мрачно разглядывал документы, оставленные федералами. «Мистер Стерлинг», — сказал Эллиотт, — «что теперь будет с нашими программами помощи безработным? Люди рассчитывали на поддержку». «Программы продолжаются в рамках разрешенных лимитов», — ответил я. «Кредиты до $1000 не требуют одобрения куратора». Амелли подошел к окну и посмотрел на улицу. «Босс, тот же Буицк опять стоит у входа. Слежка не прекращается. Значит, проверка банка только первый шаг. Continental Trust планируют продолжить давление, используя федеральные органы как инструмент устранения конкурента. Патрик, сегодня вечером встреча с юристом. Нужно подготовить контрнаступление». «А что с фабрикой?» — спросил Эллиотт. «Слухи о проблемах с банком могут напугать инвесторов. Фабрика финансируется из других источников. Проблемы банка не повлияют на возобновление производства». Я направился к выходу, чувствуя тяжесть ответственности за судьбы людей, поверивших в возможность честного бизнеса. Continental Trust объявили войну не только мне лично, но и всем, кто пытался изменить правила финансовой игры. Борьба только начинается. Глава 4. Полезные связи. Вечером того же дня, когда федеральные инспекторы покинули банк, я сидел в кабинете особняка, обдумывая следующие шаги. За окнами мерцали огни Манхэттена, но мысли мои были заняты поиском союзников в этой неравной борьбе. Телефон зазвонил около 9 вечера. Золоченый аппарат на письменном столе издавал мелодичные трели, прерывая тишину кабинета. «Эта связь защищена от прослушивания, проведена специально для таких случаев». Стерлинг слушает. «Уильям, это Дэвид Роквуд». Голос нефтяного магната звучал встревоженно. «Только что говорил с Генри Фоксом из Morgan Bank. Он сообщил тревожные новости о вашей ситуации». Я откинулся в кожаном кресле, понимая, что новости о проверке банка уже разошлись по финансовым кругам. «Дэвид, не буду скрывать, ситуация серьезная. Мои противники используют федеральные органы для устранения конкуренции. Именно об этом я и хотел поговорить». В голосе Роквуда прозвучала решимость. «У меня есть связи в бюро расследований. Заместитель директора Клайд Толсон, давние знакомые семьи. Мы сотрудничаем по вопросам промышленной безопасности. Бюро расследований Министерства юстиции, так тогда называлась ФБР до реорганизации 1935 года. Дэвид Эдгар Гувер возглавлял организацию с 1924 года, а Толсон был его правой рукой и ближайшим доверенным лицом. Какого рода сотрудничество, уточнил я, нефтяная отрасль привлекает внимание радикальных элементов и иностранных агентов, объяснил Роквуд. Саботаж на буровых, промышленный шпионаж, попытки профсоюзов установить контроль над стратегически важными месторождениями. Бюро регулярно консультируется с нами по этим вопросам. Я понял направление мысли Роквуда. В конце 1920-х годов федеральные власти были крайне обеспокоены ростом влияния коммунистов и анархистов среди рабочих. Красная угроза казалась реальной. «Дэвид, вы считаете, что атака конкурентов может иметь политический подтекст?» Более того, его голос понизился до шепота. «Мне известно, что твои противники имеют тесные связи с европейскими банками. Это же те самые люди, которых мы опасались. В частности, они связаны с немецкими финансовыми домами, которые могут быть заинтересованы в дестабилизации американской экономики. Это отличный выход. Экономический национализм процветал в Америке конца 1920-х, а любые намеки на иностранное влияние в финансовой сфере воспринимались крайне негативно. Что вы предлагаете? Завтра утром встреча в моем загородном клубе в Лонг-Айленде. Я попрошу Толсона приехать для обсуждения вопросов безопасности нефтяных месторождений. Вы присоединитесь как мой деловой партнер и консультант по финансовым рынкам. Загородный клуб Роквуда в Лонг-Айленде – идеальное место для конспиративной встречи. Частная территория, никаких посторонних, атмосфера неформального общения. А как представить мою ситуацию? Как угрозу национальной безопасности? Без колебаний ответил Роквуд. Молодой талантливый финансист пытается помочь простым американцам пережить кризис, а его атакуют силы, возможно, связанные с иностранными интересами. Толсон оценит такую постановку вопроса. Мы договорились встретиться в клубе в 11 утра. Роквуд обещал подготовить почву, представив дело как часть более широкой угрозы американской финансовой системе. Напоследок в трубке воцарилась тишина. Я думал, что разговор окончен, но через несколько секунд магнат продолжил. «Уильям», голос Роквуда звучал серьезнее. «Прежде чем мы встретимся с Толсоном, я должен задать прямой вопрос. Есть ли доля правды в обвинениях о ваших связях с организованными элементами?» Я сжал трубку сильнее. Роквуд был слишком проницательным бизнесменом, чтобы идти на встречу с федералами вслепую. Ему нужна была уверенность, что он не подставляет собственную репутацию. «Дэвид, начал я осторожно, после краха многие представители деловых кругов оказались в отчаянном положении. Некоторые обратились к нетрадиционным источникам финансирования. Продолжайте. Ко мне действительно обращались люди, желавшие легализовать капиталы сомнительного происхождения. Я встречался с ними исключительно для того, чтобы объяснить невозможность подобного сотрудничества». «Понимаю», Роквуд помолчал. «Уильям, позвольте быть откровенным. Вчера вечером я долго беседовал с отцом. Вы знаете, даже несмотря на возраст, он сохранил удивительную ясность ума и понимание сути вещей. Дэвид Роквуд старший, основатель нефтяной империи, легендарная фигура американского бизнеса. Его мнение могло повлиять на решения в самых высоких кругах. И к какому выводу он пришел? Отец сказал буквально следующее. В тяжелые времена приходится иметь дело с дьяволом, если это поможет спасти страну. Главное, чтобы дьявол в итоге остался в проигрыше. Он считает, что ваш талант и знание рынков важнее любых компромиссов с сомнительными союзниками. В голосе Роквуда звучало понимание. Он не верил моей версии, но готов был ее принять. «Дэвид, я ценю доверие вашей семьи. Уильям, мы живем в эпоху перемен. Старые правила больше не работают. Важно не то, с кем вы встречались, а то, что вы делаете для Америки. Ваш банк помогает простым людям, фабрика дает работу сотням семей. Это имеет значение. Значит, завтрашняя встреча состоится?» «Безусловно. Более того, отец считает, что ваши особые связи могут оказаться полезными для понимания теневых финансовых потоков. Толсон оценит такого информатора. Роквуд-старший оказался еще проницательнее, чем я предполагал. Он не только принял реальность моих связей с мафией, но и увидел в этом стратегическое преимущество. Благодарю за понимание, Дэвид. Мы с вами создаем будущее американской экономики, Уильям, и готовы использовать любые доступные инструменты для достижения этой цели. На следующий день на Саутсаунд-Рецлуп в Лонг-Айленде встретил меня атмосферой старых денег и аристократической солидности. Викторианское здание из красного кирпича с белыми колоннами и ухоженными лужайками напоминало английское поместье. Швейцар в ливрее с золотыми галунами почтительно поклонился, узнав меня как гостя мистера Роквуда. Я прибыл на 10 минут раньше назначенного времени, чтобы осмотреться и подготовиться к важнейшему разговору. В холле клуба висели портреты отцов-основателей и промышленных магнатов 19 века. Кожаные кресла, персидские ковры, запах табака и старых книг создавали атмосферу респектабельности. Роквуд ждал меня в малой библиотеке, уютной комнате с книжными полками до потолка, камином из каррарского мрамора и окнами, выходящими на поле для гольфа. Он сидел в кресле из зеленой кожи, листая последний номер Harper's магазине. «Уильям, превосходно, что пунктуален», он поднялся, протягивая руку. «Толсон приедет через несколько минут. Он человек дела, ценит точность». Роквуд выглядел непривычно серьезным. Его обычная деловая уверенность сменилась сосредоточенностью человека, готовящегося к деликатным переговорам. «Дэвид, как лучше представить ситуацию?» Осторожно и постепенно, он указал на кресло напротив своего. Толсон подозрителен по натуре, но патриот до мозга костей. Любые намеки на угрозу американским интересам привлекут его внимание. В этот момент дворецкий клуба провел в библиотеку третьего участника встречи. Клайд Толсон оказался мужчиной средних лет, около 40, невысокого роста, но крепкого телосложения. Его темные волосы были тщательно зачесаны назад, а строгий серый костюм подчеркивал официальный статус. Наиболее примечательными были глаза, холодные, внимательные, оценивающие каждую деталь. «Клайд, благодарю, что нашли время», Роквуд поднялся для приветствия. «Позвольте представить Уильяма Стерлинга, моего партнера по нефтяным проектам и одного из самых перспективных финансистов Уолл-стрит». Толсон протянул руку для рукопожатия. Его ладонь была сухой и холодной, хватка, крепкая и короткой. «Мистер Стерлинг», произнес он официальным тоном. «Дэвид упоминал, что у вас есть информация, которая может заинтересовать бюро». Дворецкий принес кофе в тонких фарфоровых чашках и бесшумно удалился. «Мы расположились в креслах у камина, где потрескивали дубовые поленья». «Клайд», — начал Роквуд, — «Уильям столкнулся с весьма странной ситуацией. Его банк, который проводит прогрессивную социальную политику, внезапно оказался под федеральной проверкой по сомнительным обвинениям». Толсон отпил кофе, его лицо оставалось непроницаемым. «Банковские нарушения – компетенция Министерства финансов, а не бюро расследований». «Безусловно», – согласился я, – «но обстоятельства наводят на размышления. Проверку инициировала организация под названием Continental Trust, которая пыталась купить мой банк и получила отказ. Конкуренция в бизнесе – обычное дело», – заметил Толсон. «Не совсем обычное», – вмешался Роквуд. «Мои источники сообщают, что Continental Trust имеет тесные связи с европейскими, в частности немецкими, финансовыми кругами». Это привлекло внимание Толсона. Он наклонился вперед, поставив чашку на столик из красного дерева. «Какие именно связи?» «Совместные инвестиционные проекты, переводы крупных сумм через берлинские банки, возможно, попытки влиять на американскую экономическую политику», осторожно ответил Роквуд. «Я решил добавить собственную информацию. Мистер Толсон, в ходе моей деятельности я регулярно встречаюсь с различными представителями деловых кругов, включая тех, кто имеет неоднозначную репутацию. В последнее время замечаю растущий интерес организованной преступности к легализации капиталов через банковскую систему». Толсон внимательно посмотрел на меня. «Какого рода интерес?» «Попытки принуждения банкиров к сотрудничеству, предложения партнерства, угрозы в случае отказа. Возможно, существует связь между криминальными группировками и теми, кто атакует честных финансистов». «Это серьезные обвинения», – произнес Толсон после паузы. «У вас есть конкретные доказательства?» «Пока только наблюдения и подозрения», – осторожно ответил я. «Но если бюро заинтересовано, Я готов поделиться всей доступной информацией», – Роквуд поддержал. «Клайд, мы не просим о вмешательстве в банковские дела. Просто хотим, чтобы бюро знало о возможных угрозах национальной безопасности». Толсон встал и подошел к окну, за которым виднелись заснеженные поля для гольфа. Несколько минут он молчал, обдумывая услышанное. «Мистер Стерлинг», – произнес он, не оборачиваясь, – «позвольте говорить откровенно. Бюро давно интересуется финансовыми операциями организованной преступности. Мы знаем, что после краха многие влиятельные люди ищут способы легализации капиталов. Я почувствовал, как участился пульс». Толсон явно знал больше, чем показывал. «Что именно вам известно?» – осторожно спросил я. Толсон повернулся ко мне, в его глазах читался профессиональный интерес следователя. «Достаточно, чтобы понимать, ваше положение уникально. Немногие честные бизнесмены имеют доступ к информации о внутренних операциях синдиката». Роквуд напрягся в кресле, но промолчал. «Мистер Толсон, если вы намекаете на что-то конкретное, я намекаю на возможности», – перебил он. «Бюро нужны люди, способные проникнуть в финансовые структуры организованной преступности изнутри. Люди с безупречной репутацией, которым доверяют обе стороны». Несколько минут он молчал, давая мне время осмыслить предложение. «Понимаете, мистер Стерлинг, ваша ситуация с банком может быть решена довольно быстро, если бюро получит взаимовыгодное сотрудничество. Мы защищаем наших информаторов всеми доступными средствами. А что требуется взамен? Информация о движении денег, планах инвестиций, новых схемах отмывания капиталов. Ничего, что могло бы поставить вас в прямую опасность». Толсон вернулся к креслу. «Просто регулярные отчеты о том, что вы и так видите в ходе деловых встреч». Роквуд понимающе кивнул. «Клайд, это разумное предложение. Уильям получает защиту, а бюро ценную информацию». Я промолчал, а Толсон сел и перевел взгляд с Роквуда на меня. «Джентльмены», — сказал он наконец, — «ситуация действительно заслуживает внимания. Я не буду ходить вокруг да около. Мистер Стерлинг, готовы ли вы к неформальному сотрудничеству с бюро?» «Я думаю, что готов», – осторожно ответил я. «Считаю это гражданским долгом». Толсон вернулся к креслу и достал из внутреннего кармана пиджака визитную карточку. «Это прямая линия связи со мной. Если ситуация с банком примет угрожающий характер или появится информация о серьезных нарушениях, звоните немедленно». Роквуд удовлетворенно кивнул. «Клайд, а что можно сделать относительно текущей проверки банка? Если она основана на ложных обвинениях, бюро может запросить у Министерства финансов материалы дела для ознакомления», — медленно произнес Толсон. «Если обнаружатся признаки коррупции или давления со стороны третьих лиц, мы обязаны провести собственное расследование. Это именно то, на что я рассчитывал». Толсон фактически предложил защиту в обмен на сотрудничество. «Благодарю за понимание», — сказал я. «Буду держать вас в курсе». Мы провели еще полчаса за обсуждением общих вопросов экономической безопасности. Толсон интересовался влиянием организованной преступности на финансовые рынки, а я осторожно делился наблюдениями, не раскрывая деталей собственного сотрудничества с синдикатом. Когда представитель бюро уехал, Роквуд с удовлетворением откинулся в кресле. «Отличная работа, Уильям. Толсон заинтересован. Теперь у вас есть прямая линия связи с федеральными властями. Дэвид, благодарю за помощь. Этот контакт может оказаться решающим. А теперь о наших нефтяных проектах». Роквуд достал папку с документами. «Пока вы решаете банковские проблемы, я подготовил детальные планы венесуэльской экспедиции. Время не ждет. Мы провели остаток дня, обсуждая технические детали будущих нефтяных проектов. Но в глубине души я понимал, что сегодняшняя встреча заложила основу для гораздо более важного партнерства, союза с федеральными властями, который поможет не только защитить банк, но и создать надежное прикрытие для будущих операций». Амелли сидел за стойкой ирландского паба «Шамрадск» в Нижнем Ист-Сайде, медленно потягивая виски и наблюдая за посетителями. Заведение было типичным для района, темное, с низкими потолками, пропахшие табачным дымом и пролитым пивом. За соседними столами сидели грузчики из порта, железнодорожники и мелкие клерки, заливая горе после тяжелого трудового дня. Босс дал ему задание найти слабое звено в Continental Trust, и ирландец методично изучал всех сотрудников этой организации. Последние три дня он провел, наблюдая за зданием их офиса на Мэдисон-авеню, запоминая лица, привычки, маршруты служащих. Артур Вестфилд появился в пабе около половины седьмого вечера, как и в предыдущие два дня. Молодой юрист выглядел измученным. Помятый костюм, растрепанные светлые волосы, красные глаза человека, который плохо спал. Он прошел прямо к стойке и заказал двойной виски, даже не глядя на бармена. Амелли изучил досье Вестфилда, подготовленное информаторами синдиката. 28 лет, выпускник юридического факультета Гарварда, работает в одной из дочерних организаций Continental Trust уже 3 года. Жена Мэри беременна вторым ребенком, живут в скромной квартире в Квинсе. Главная проблема – пристрастие к азартным играм и долг в 8 тысяч долларов букмекерам из Бронкса. «Тяжелый день?» – спросила Мэлли, пересаживаясь на соседний табурет. Вестфилд поднял взгляд от стакана. Его голубые глаза выражали усталость и отчаяние. «Как и все остальные», – буркнул он, делая большой глоток виски. «Патрика Мэлли», – представился ирландец, протягивая руку. «А вы, судя по акценту, тоже не местный». «Артур Вестфилд, из Бостона», – молодой юрист пожал протянутую руку. «А вы откуда?» «Корк, графство Корк. Приехал 5 лет назад в поисках лучшей доли», – Амелли заказал еще один виски и кивнул бармену налить его собеседнику. «За ирландскую солидарность». Они чокнулись стаканами. Вестфилд с благодарностью принял бесплатную выпивку. «В Америке все должно быть проще», – говорили дома, – с горечью произнес он. «Работай честно, и будешь вознагражден». Только забыли упомянуть, что честная работа не всегда приносит честные деньги. «Проблемы с работой?» – участливо спросила Мэлли. «Не с работой, а с начальством», – Вестфилд опустил голову. «Пашешь как проклятый, готовишь документы для крупных сделок, а потом старшие партнеры получают все премии. Мне перепадают крохи. А что за фирма?» «Юридический отдел инвестиционной компании. Название вам ни о чем не скажет», – уклончиво ответил Вестфилд. А Мэлли заказал третий бокал. Алкоголь развязывал язык молодому юристу. «Понимаю. Сам работаю на богатеев», – солгал ирландец. «Частный шофер у одного миллионера. Вожу его по делам, слушаю разговоры о миллионах, а сам получаю 15 долларов в неделю». «15 долларов?» – Вестфилд горько усмехнулся. «Мне платят 35, но все уходят на квартиру, еду, врача для жены. А тут еще другие расходы». «Какие другие?» Вестфилд колебался, но виски и потребность выговориться взяли верх. «Играю в карты. Не могу остановиться. Думаю, что отыграюсь, а только глубже зарываюсь. Сколько должен?» 8 тысяч, прошептал юрист. «Букмекеры дали месяц на возврат. Если не найду деньги, могут забрать последние штаны». Амелли сочувственно покачал головой. «Святой Патрик, 8 тысяч, это же состояние для таких, как мы. Мэри ничего не знает. Думает, что я работаю допоздна, а я сижу в подпольных казино, проигрывая последние центы. А начальство не может помочь. Премия, повышение, эти сукины дети». Вестфилд выпил залпом. «Они считают каждой пенни. На прошлой неделе заключили сделку на полмиллиона долларов. Я 3 недели готовил документы, проверял каждую запятую. Знаете, сколько мне дали премии? 50 долларов. А что за сделка на полмиллиона? Покупка банка в Бруклине. Хотели прибрать к рукам, но какой-то молодой выскочка их опередил». Вестфилд заказал 4-й виски. «Теперь пытаются его дискредитировать через федералов». Амелли напрягся, но сохранил равнодушное выражение лица. «Жестокий мир большого бизнеса. Еще какой жестокий. Этот банкир, видимо, хороший человек, помогает простым людям, дает дешевые кредиты. А мои боссы решили его уничтожить за то, что он не продался. И как собираются уничтожать? Подкупили инспекторов, подделали документы, наняли частных детективов». Вестфилд был уже основательно пьян. «Классическая схема. Если не можешь купить конкурента, клевещи на него». Амелли сочувственно покачал головой. «Артур, а не хочешь отвлечься от проблем? Знаю одно местечко в Челси, где играют в покер. Ставки небольшие, компания приличная». Глаза юриста загорелись нездоровым блеском. «Покер? Давно не играл, может, действительно стоит попробовать отыграться? Вот и славно. Пошли, прогуляемся. Свежий воздух тоже не помешает». Они покинули паб и направились по узким улочкам к подпольному игорному дому. Амелли знал это заведение, оно принадлежало одному из партнеров синдиката, а значит, игра могла идти по нужному сценарию. Игорный дом располагался в подвале итальянского ресторана. Тускло освещенное помещение с низкими потолками, несколько столов, покрытых зеленым сукном, запах сигарного дыма и напряжение азарта. За столами сидели мужчины разного возраста, от молодых клерков до пожилых торговцев. Амелли провел Вестфилда к столу, где играли в покер на умеренные ставки. Первые полчаса юрист выигрывал, его настроение заметно улучшилось. Но затем карты стали приходить хуже, а ставки – расти. «Не везет сегодня», – сочувственно заметила Мелли, когда Вестфилд проиграл очередную крупную сумму банку. «Ничего, отыграюсь», – упрямо ответил юрист, доставая последние деньги из бумажника. Через час Вестфилд потерял все наличные, около 80 долларов. Он сидел с мрачным лицом, глядя на пустой бумажник. «Проклятие», – прошептал он, – «это же деньги на продукты. Артур, не расстраивайся», – Амелли похлопал его по плечу. «Могу одолжить сотню долларов. Отыграешься и вернешь. Правда?» Юрист поднял голову с надеждой. «Ты спасешь меня». Амелли достал пачку купюр и отсчитал 100 долларов. «Конечно, мы же земляки, должны поддерживать друг друга». Но и эти деньги Вестфилд проиграл за полчаса. Теперь он был должен Амелли 100 долларов сверх 8 тысяч, которые требовали букмекеры. «Боже мой, что я наделал?» Юрист держался за голову. «Теперь я должен еще и тебе». «Не переживай», — успокаивала Амелли, выводя его из игорного дома. «Деньги не главное. Главное – дружба». На улице холодный декабрьский воздух немного отрезвил Вестфилда. Они медленно шли обратно к пабу. «Патрик, я не знаю, как тебе отдать. Зарплаты едва хватает на жизнь, а тут еще долги. Артур, а что если бы появилась возможность заработать приличные деньги?» Амелли заговорил мягко, почти дружески. «Мой работодатель иногда нуждается в консультациях по юридическим вопросам». «Какого рода консультациях?» Юрист остановился, внимательно глядя на ирландца. «Ничего преступного, просто нужен человек, разбирающийся в документах. За одну консультацию может заплатить от 5 до 10 тысяч долларов». «Так много?» Вестфилд не поверил собственным ушам. «За что?» «За копию документа. Мой работодатель хочет понять, как его конкуренты ведут дела. Простая деловая разведка». Вестфилд долго молчал, размышляя над предложением. Отчаяние боролось с остатками совести. «Какого документа?» — спросил он наконец тихим голосом. «Переписки твоей фирмы с федеральными органами. Особенно все, что касается недавних банковских проверок. Это может повредить моим работодателям. Артур, они же тебя не ценят. 50 долларов премии за месяц работы над полумиллионной сделкой, а тут несколько тысяч за час работы». Юрист остановился под фонарем. Его лицо выражало внутреннюю борьбу. «Если я соглашусь, никто не узнает?» «Никто. Ты просто скопируешь несколько писем во время обеденного перерыва. Обычная канцелярская работа. А деньги? Часть вперед, остальное после выполнения задания». Амелли достал конверт. «Здесь 2500. Этого хватит расплатиться с твоими долгами, еще останется на подарок жене и сыну». Вестфилд взял конверт дрожащими руками и спрятал во внутренний карман. «Хорошо», — прошептал он. «Я согласен». Глава 5. Сотрудничество. Серый декабрьский день встретил меня мокрым снегом, превратившим улицы Нью-Йорка в размытую акварель из черного асфальта и желтых такси. Пацкарт осторожно маневрировал по мокрым мостовым в сторону Бруклина, где в заброшенном складе на берегу Ист-Ривер меня ждала встреча, которая могла изменить все. После первого контакта с Телсоном прошло почти 2 дня. За это время Continental Trust усилили давление на мой банк, федеральные инспекторы проводили одну проверку за другой, а в прессе появились намеки на мои связи с сомнительными элементами. Пора переходить к решительным действиям. «Вон то здание, босс», — Мартинс указал на кирпичное строение с выбитыми окнами и полустертой вывеской «Браклин Марини Суплит Сампаны». «Третий этаж, как договаривались». Он остановил автомобиль у служебного входа. Территория склада выглядела заброшенной. Ржавые краны, заваленные снегом штабеля досок, покосившийся забор. «Идеальное место для конспиративной встречи. Жди здесь», — сказал я, поправляя воротник пальто. «Если через час не вернусь, действуй по запасному плану». Но я надеялся вернуться. Узкая лестница с облупившимися перилами вела на 3-й этаж. Мои шаги гулко отдавались от бетонных стен, а воздух пах сыростью и машинным маслом. За одной из дверей горел слабый свет. Я постучал условным сигналом, 3 стука, затем 2 после паузы. «Входите», — раздался незнакомый голос с легким акцентом Среднего Запада. Помещение оказалось бывшим складским офисом с высокими потолками и железными балками. Единственное освещение давала керосиновая лампа на покрытом пылью столе из сосновых досок. У окна, заклеенного газетами, стоял мужчина лет 40 в темном пальто и фетровой шляпе. «Специальный агент Чарльз Харрис», — представился он, не оборачиваясь. Мистер Толсон поручил мне продолжить переговоры. Харрис повернулся ко мне, и я увидел жесткое лицо с пронзительными серыми глазами и тонкими губами. Квадратная челюсть и военная выправка выдавали бывшего военного. На левой руке недоставало двух пальцев, видимо, боевое ранение. «Мистер Стерлинг», он указал на единственный стул рядом со столом. «Присаживайтесь. Нам нужно обсудить условия сотрудничества». Я остался стоять, изучая собеседника. Харрис явно относился к тому типу федеральных агентов, которые предпочитали жесткие методы дипломатии. «Мистер Харрис, полагаю, Толсон ознакомил вас с общими принципами взаимодействия, более чем подробно, он взял со стола кожаную папку. Но есть некоторые обстоятельства, которые мистер Толсон не учел в полной мере». Харрис открыл папку и достал несколько черно-белых фотографий, разложив их на столе под светом керосиновой лампы. Мое сердце ёкнуло, на снимках я узнал себя в Атлантик-Сити во время той самой исторической конференции мафиозных семей. «Роберт Харви, финансовый консультант», произнес агент, указывая на одну из фотографий. «Отличная работа с гримом и документами. Профессиональный уровень. На снимке я действительно выглядел старше, седые виски, другая линия бровей, накладные усы. Но качество фотографии позволяло разглядеть черты лица. Май 1929 года, отель «Триммер» в Атлантик-Сити», продолжил Харрис. «Историческая встреча глав всех ведущих преступных семей Америки. И вы там присутствовали не как случайный гость. Я сохранял спокойствие, хотя внутри все похолодело. Если у бюро есть такие снимки, значит, они наблюдали за конференцией с самого начала. Мистер Харрис, не уверен, что понимаю, к чему вы клоните. К тому, что игра в честного бизнесмена, случайно столкнувшегося с мафией, закончилась». Он достал еще один документ. «Банковские записи показывают переводы на общую сумму свыше 20 миллионов долларов через подставные компании, связанные с синдикатом. Вы не жертва обстоятельств, мистер Стерлинг. Вы их казначей». Агент сел на край стола, его серые глаза сверлили меня немигающим взглядом. «Поэтому условия сотрудничества будут несколько иными, чем предполагал мистер Толсон». «Какими именно?» «Полное подчинение указаниям бюро, еженедельные отчеты о всех финансовых операциях синдиката, предварительное согласование любых крупных сделок и готовность дать показания против ваших подельников, когда мы сочтем это необходимым». Харрис встал и подошел к окну, его силуэт четко выделялся на фоне серого света. «Взамен мы обеспечиваем защиту от федерального преследования и прикрытие вашей деятельности как операции под грифом «Совершенно секретно». Я медленно прошелся по складскому помещению, обдумывая ситуацию. Харрис попытался поставить меня в положение загнанного в угол преступника, но у меня были собственные козыри. «Мистер Харрис», — сказал я наконец, — «боюсь, вы переоцениваете положение бюро в этих переговорах». «Каким образом? А каким образом вы объясните Конгрессу и прессе, что бюро полгода наблюдало за крупнейшей преступной организацией страны и не предприняло никаких действий?» Я остановился напротив агента, глядя ему прямо в глаза. «Те фотографии из Атлантик-Сити доказывают не только мое присутствие, но и присутствие агента в бюро. Если я преступник, то почему меня не арестовали на месте?» Лицо Харриса дрогнуло почти незаметно, но я поймал эту тень сомнения. «Более того, — продолжил я, — мой банк помог сотням семей пережить кризис. Текстильная фабрика дала работу 300 человек. Если эта деятельность финансировалась из криминальных источников, то получается, что бюро позволило отмыть миллионы долларов через социальные программы. Вы пытаетесь шантажировать федеральное правительство?» Голос Харриса стал жестче. «Я пытаюсь объяснить всю серьезность ситуации», — спокойно ответил я. «Вы можете арестовать меня прямо сейчас, но тогда завтра все газеты страны напишут о том, как федералы уничтожили единственного банкира, который реально помогал простым людям после краха». Я достал из внутреннего кармана пиджака сложенную газетную вырезку и положил на стол. «Herald Tribune» от прошлой недели. Статья о том, как мой банк спас от разорения 200 семей. Автор Элизабет Кларк, одна из самых влиятельных журналисток Нью-Йорка. «Как вы думаете, как она отреагирует на мой арест?» Харрис взял вырезку и пробежал глазами по тексту. Статья действительно была очень комплиментарной, представляя меня как финансового реформатора и защитника интересов простых людей. «К тому же», — добавил я, — «арестовав меня, вы лишитесь единственного источника информации о внутренних операциях самой влиятельной преступной организации Америки. Агент сложил газетную вырезку и бросил обратно на стол. Что вы предлагаете? Честное партнерство на взаимовыгодных условиях. Я придвинул стул и сел напротив него. Кодовое название операции «Чистые руки». Я продолжаю деятельность в качестве агента под прикрытием с задачей проникновения в финансовые структуры организованной преступности. Продолжайте. Никаких еженедельных отчетов. Я сам решаю, какую информацию передавать и когда. Никого принуждения к даче показаний против конкретных лиц без моего согласия. Харрис нахмурился. А что получает бюро? Полную картину финансовых потоков синдиката, информацию о планируемых операциях, доступ к банковским записям через мой банк и самое главное, возможность уничтожить организацию изнутри, но только когда придет время. Я встал и подошел к окну, сквозь газетную бумагу проникали серые лучи зимнего солнца. Мистер Харрис, позвольте объяснить стратегическую перспективу. Синдикат контролирует миллионы долларов и имеет связи по всей стране. Прямое силовое давление приведет лишь к тому, что организация уйдет в подполье и станет еще более опасной. А ваш план – постепенное переориентирование криминальных капиталов в легальную экономику. Большинство боссов – прагматики. Если им предложить более выгодные и безопасные способы инвестирования, они откажутся от незаконной деятельности. Я повернулся к агенту. Через 3-4 года синдикат трансформируется в обычные инвестиционные фонды и бизнес-корпорации, а те – кто откажется от перехода к законности, окажутся изолированными и уязвимыми. Впрочем, это не означает, что самым отъявленным преступникам удастся ускользнуть. Харрис долго молчал, обдумывая предложение. Его пальцы барабанили по столешнице, а взгляд был устремлен в пространство. «Амбициозный план», — произнес он наконец. «Но что гарантирует, что вы не используете прикрытие бюро для расширения криминальной деятельности?» «Результаты моей работы за последний год», — ответил я. «Социальные программы банка, восстановление фабрики, помощь безработным. Если я хотел только обогащаться, зачем тратить миллионы на благотворительность? А ваша личная выгода — возможность изменить американскую экономику к лучшему, создать систему, где банки служат людям, а не наоборот». Показать, что капитализм может быть социально ответственным. Я сел обратно за стол и внимательно посмотрел на агента. Мистер Харрис, кризис показал несостоятельность старой финансовой системы. Нужны радикальные перемены. Но эти перемены должны происходить эволюционно, изнутри, а не через революционное разрушение. И вы считаете себя подходящим человеком для таких перемен? Я единственный человек, который имеет доступ одновременно к преступному миру, легальному бизнесу и правительственным кругам. Плюс у меня есть капитал и знания для реализации масштабных проектов. У вас есть такой же на примете? Харрис встал и прошелся по помещению, его каблуки стучали по бетонному полу. Несколько минут он размышлял, изредка поглядывая на разложенные фотографии. «Хорошо», — сказал он наконец, — «но у бюро есть собственные условия. Слушаю. Первое. Никаких действий, которые могут повредить интересам национальной безопасности. Если синдикат планирует операции против правительственных учреждений, мы должны знать немедленно». «Согласен». «Второе. Информация о коррупции в правительственных кругах передается в бюро в полном объеме. Мы сами решим, как ею распорядиться». «Разумно». «Третье. Если операция «Чистые руки» будет скомпрометирована, вы обязуются дать полные показания против лидеров синдиката в обмен на защиту свидетелей». Я помолчал, взвешивая это условие. Оно означало, что в случае провала я должен буду предать людей, которые мне доверяют. «Мистер Харрис, это условие приемлемо только если компрометация произойдет не по моей вине». «Согласен». «И четвертое условие с моей стороны», — добавил я. «Все документы операции «Чистые руки» засекречиваются на 50 лет. Никаких преждевременных разоблачений в прессе или Конгрессе». Агент кивнул. «Это в интересах всех сторон». Мы пожали друг другу руки, скрепляя соглашение. Ладонь Харриса была сухой и твердой, как у человека, привыкшего к ответственным решениям. «Когда начинаем?» — спросил я. «Немедленно. Завтра вы получите документы, подтверждающие, что являетесь агентом под прикрытием с марта 1929 года. Вся предыдущая деятельность будет задним числом оформлена как спецоперация». Харрис собрал фотографии и документы в папку. «А теперь расскажите о ближайших планах синдиката. Что планирует масс-серия?» Дон Джузеппе сосредоточен на легализации активов через покупку недвижимости и промышленных предприятий. На следующей неделе планируется приобретение двух сталелитейных заводов в Пенсильвании. Сумма сделки – около 3 миллионов долларов. Заводы покупаются через подставные компании, но затем будут переоформлены на легальные корпорации. Харри сделал пометки в блокноте. А что с Лучиано? Чарли больше заинтересован в международных связях. Планирует расширение торговых операций с Европой и Латинской Америкой. Официально импорт оливкового масла и вина, но каналы можно использовать для других целей. Понятно. Амыгден, Ауни самый прагматичный из всех, активно инвестирует в легальные развлекательные заведения, рестораны, театры, ночные клубы. Его цель – полный переход к законной деятельности в течение 2 лет. Агент закрыл блокнот и убрал в карман пальто. А ваша роль в этих операциях – финансовое планирование, структурирование сделок, налогообложение. Фактически, я помогаю синдикату стать обычной бизнес-корпорацией, что полностью соответствует задачам операции «Чистые руки», заметил Харрис. Мы направились к выходу. За окнами уже начинало темнеть, фонари отражались в лужах на мокром асфальте. Мистер Стерлинг остановился агенту двери. Последний вопрос. Почему вы согласились на сотрудничество? Ведь могли просто отказаться и довериться защите синдиката. Я помолчал, обдумывая ответ. Вопрос касался самой сути моей трансформации за прошедшие месяцы. Потому что увидел лица людей, которым помог. Семьи, получившие новый шанс. Рабочих, вернувшихся на фабрику. Детей, которые смогли пойти в школу вместо того, чтобы просить милостыню на улицах. Я повернулся к агенту. «Мистер Харрис, деньги – это инструмент. Можно использовать их для разрушения, а можно для созидания. Я выбираю созидание». Харрис кивнул с пониманием. «Надеюсь, эта философия поможет нам успешно завершить операцию». Спустившись по скрипучей лестнице, мы вышли на свежий воздух. У служебного входа терпеливо ждал мой подскарт. Из выхлопной трубы поднимался белый пар. «До связи, агент Стерлинг», произнес Харрис, растворяясь в полумраке между складскими корпусами. Я сел в теплый салон автомобиля, ощущая смесь облегчения и предвкушения. Сделка с бюро означала не только защиту от преследований, но и уникальную возможность изменить ход американской истории изнутри. «Домой, босс?» – спросил Мартинс. «Домой», – ответил я, откидываясь на кожаное сиденье. «У нас впереди долгая дорога». Вернувшись в особняк на 5-й авеню, я обнаружил Эмили в библиотеке. Ирландец сидел в кожаном кресле у камина, где потрескивали дубовые поленья, и внимательно изучал стопку документов при свете настольной лампы с зеленым абажуром. На столике рядом дымилась чашка кофе и лежал наполовину съеденный сэндвич. «Добро пожаловать домой, босс!» Он поднял голову, когда я вошел. «Как прошла встреча с федералами?» «Лучше, чем ожидал, я снял пальто и повесил на спинку стула. Теперь мы официально работаем на правительство. А что у тебя?» Амыли указал на документы. «Подарки от нашего друга Артура Вестфилда». Парень оказался настоящей золотой жилой. Я придвинул кресло к камину и взял верхние документы с стопки. Это было машинописное письмо на официальном бланке Continental Trust, адресованное Уолтеру Хиллу, главному инспектору банковского надзора штата Нью-Йорк. «Дорогой Уолтер, как мы обсуждали на прошлой неделе, ситуация с молодым выскочкой требует решительных мер. Прилагаю материалы, которые должны обеспечить положительный результат проверки. Как договаривались, ваш гонорар будет переведен на обычный счет в Берлине после завершения операции. С уважением, Р. Кембридж». «Святой Патрик», – пробормотал я, перечитывая письмо. «Они действительно подкупили главного инспектора». «Это еще не все», – Амыли передал мне следующий документ. «Посмотрите на приложение». К письму была прикреплена детальная инструкция по проведению проверки моего банка. Документ содержал конкретные обвинения, которые следовало выдвинуть, источники компрометирующей информации и даже примерный текст заключения о нарушениях. Пункт 3. Обратить особое внимание на связи владельца банка с известными криминальными элементами. Использовать фотографические материалы, предоставленные нашими частными детективами. При необходимости сослаться на анонимные источники в правоохранительных органах. Они спланировали всю операцию заранее, я отложил документы и взял следующий. Даже не пытались создать видимость объективного расследования. Третий документ оказался еще более интересным. Это была копия телеграммы, отправленная из офиса Continental Trust в Лондон и адресованной некоему Х. Шмидту в Deutsche Bank в Берлине. Операция «Молодой американец» согласно плану. Местные власти контролируются. Ожидаем завершения к Рождеству. Готовьте следующую фазу. Кембридж. Патрик, откуда Вестфилд достал телеграммы? Это же не его уровень доступа. Амелли усмехнулся. Артур оказался хитрее, чем мы думали. Он несколько месяцев систематически копировал документы, готовясь к увольнению. Планировал продать информацию конкурентам Continental Trust, но наше предложение оказалось выгоднее. Ирландец достал из внутреннего кармана пиджака конверт, а это он принес сегодня вечером. Сказал, что больше не может спать спокойно. Глава 6. Молодой американец. Внутри конверта лежали еще три документа. Первый — служебная записка о планах Continental Trust по скупке обанкротившихся банков по всему восточному побережью. Целью было создание монополии в банковском секторе под прикрытием стабилизации финансовой системы. Второй документ содержал список конкурентов, подлежащих устранению. Мое имя стояло третьим в списке из 12 фамилий. Напротив каждого имени указывались методы воздействия. Коррупционный скандал, налоговые нарушения, связи с преступностью, личная дискредитация. Смотрите сюда, босс. Амелли указал на последнюю графу таблицы. Они планировали потратить на нашу дискредитацию $50,000. Неплохая оценка нашей значимости. Третий документ заставил меня вскочить с кресла. Это была копия соглашения между Continental Trust и консорциумом немецких банков о совместных инвестициях в американскую экономику. Статья 7. Стороны обязуются координировать действия по приобретению контрольных пакетов акций ключевых американских банков и промышленных предприятий. Особое внимание уделяется предприятиям военно-промышленного комплекса и стратегически важным отраслям. Это же прямое доказательство попытки установления иностранного контроля над американской экономикой. Я перечитал документ еще раз. Харрис будет в восторге. Амелли подлил себе кофе из термоса. Артур говорит, что есть еще документы, но за них он хочет дополнительную плату, $10,000. Какие документы? Детальные планы Continental Trust на 1930 год. Список американских политиков, получающих деньги от немецких банков. И самое интересное, переписка с радикальными группировками в Европе. Я подошел к окну, за которым мерцали огни ночного Нью-Йорка. Снег начал падать крупными хлопьями, укрывая город белой пеленой. «Заплати ему $10,000, решил я. Такая информация стоит любых денег.